строй загудел, делясь впечатлениями. Солдаты кучками расходились, обсуждая сказанное. «Как думаешь, каким путем мы домой пробираться будем?» — спросил Патумуту, своего товарища и односельчанина, из небольшой деревушки неподалеку от Дели. «Точно так же, как и сюда, через Афганистан. Местные племена англичан не любят и за деньги охотно нам помогут». «Да уж», — ответил Пат, вспоминая, как они по ночам мерзли во время бесконечного перехода по горам, пока не добрались с проводником к русским. «Ты чего приуныл? Через полгода уже дома будем», — подбодрил друга Муту. «Все нормально», — ответил Пат, — «пойдем лучше завтракать, а то скоро построение, а у меня живот пустой, друзья». Помыв руки, ставшим уже привычным, мылом, двинулись к длинному дощатому бараку, который служил столовой и классом для занятий. Через неделю тренировочный лагерь опустел. Будущие повстанцы отправились в Верный, откуда часть из них, горными тропами, через Коканское ханство и Афганистан добирались до Индии. Остальные шли через Кашгарию, где с помощью местных проводников, через горы, пробирались обратно на родину. Пат с Муту оказались среди тех, кто переправлялся через Бадахшан. Когда-то через эти места проходил Великий Шелковый путь, но со временем он захерел и лишь редкие торговцы проходили через эти суровые и заснеженные места. Маленький караван из двух десятков людей еле двигался через покрытый снегом перевал. Недавние выпускники тренировочного лагеря с помощью двух местных проводников упрямо двигались на юго-восток, чтобы спуститься вниз в долину Инда. Ослы, груженные оружием и боеприпасами, уныло шли в середине колонны, понукаемые подростками-погонщиками. Местные племена издревле занимались разбоем и контрабандой, благо дикие места этому способствовали. А посему с радостью согласились проводить борцов за независимость через свою территорию. Работа не пыльная, а щедрые повстанцы отдают за нее часть перевозимого оружия и несколько золотых монет. Почему же не помочь хорошим и щедрым людям? Тем более, что предоставляется шанс насолить англичанам, которых в этих местах, по старой памяти, не любили. Старик Арзу мерно шел по неглубокому снегу, плотно кутаясь в свою овчину. Его смуглое, выдубленное ветром, морщинистое лицо, обрамленное седой, желтоватое от табака бородой, выглядело бесстрастно. Арзу вырос в этих горах и знал немало тайных троп, неизвестных никому, кроме местных. Когда в его хижину в первый раз постучал старейшина, приведший с собой смуглого, молодого индуса, старик удивился. Он с измальства служил проводником в этих местах, иногда промышляя и разбоем. Но вошедший оказался не торговцем и не контрабандистом, а борцом за свободу. Воистину неисповедимы пути Аллаха. За помощь пришелец пообещал заплатить золотом и, что особенно ценно, оружием. В этих горах мужчина без оружия не мужчина, а потому оружие ценится больше золота, и старик, недолго думая, согласился. С тех пор старый проводник привык к таким вот молодым и упорным ребятам, годящимся ему во внуки. Некоторых он узнавал, когда они через полтора года возвращались с севера. Наученные горьким опытом Пат и Муту запаслись теплыми овчинными тулупами и крепкими сапогами, которые немало облегчили им этот бесконечный переход. Несмотря на уже освоенный маршрут и проводников, дорога назад оказалась не менее длинной, проходя в малонаселенных и труднодоступных местах. В этих горах нечасто можно встретить селения, и зачастую проходило несколько дней, пока они добирались до очередного села, как и предыдущие, застроенного невзрачными глиняными хижинами. Иногда их проводники менялись, но горы и тропы, казалось, оставались все те же. Путники спешили. На дворе уже стоял сентябрь, и скоро перевалы станут непроходимы. А потому все солдаты упорно, день за днем, шли вперед. Наконец, в начале октября, перед ними, наполовину скрытая облаками и туманом, открылась долина Инда, Пинджаб. Все приободрились, но стали осторожнее, ибо здесь начинались владения Ост-Индской компании. Правда, британские солдаты, в основном, находились в больших городах гарнизонами, но ослы, груженные оружием, располагали к предосторожности. Сойдя с гор, небольшой отряд разделился. Малыми группами бойцы направлялись к себе домой, чтобы там, на месте начать вербовать новые боевые отряды. Для того и предназначалось оружие. Через месяц под смуту увидели, наконец, глинобитные хижины своей деревни. Здесь приятели разделились, и каждый пошел к себе домой. Лачуга, где жило семейство молодого борца за независимость, ничуть не изменилась. Те же глиняные стены, намазанные навозом, и крыша, покрытая тростником. С бьющимся сердцем он постучал в дверь. «Кто это?» — услышал под голос своей матери. А потом, плетеная дверь распахнулась, и он увидел ее, стоящей на пороге, тускло освещаемую светом масляного светильника. «Мама», — сказал он, — вернулся. «Бах, бах», — хлестко заговорил револьвер, и в 20 метрах раздался звон разбитых бутылок. Опорожнив за несколько секунд барабан, Джон Брэдли удовлетворенно ухмыльнулся. Все 6 бутылок, поставленные невысокие деревянные сваи, оказались разбиты, и лишь осколки стекла тускло поблескивали на земле. Он горделиво посмотрел на ребят, стоящих неподалеку. 4 секунды, сказал Майкл, стоявший неподалеку с большими карманными часами, зажатыми в огромной, мозолистой ладони. Джон повернулся к низкому, коренастому ирландцу, стоящему неподалеку, и сказал, улыбаясь, «Ну что, Даффи, с тебя пиво?» Нечего было спорить. «Всем известно, что рука у меня твердая». «Ну и черт с тобой», — пробурчал тот недовольно. «Хочешь, поспорим, что я тебя на руках уложу?» «Нашел дурака, ты вот лучше с Майклом поспори, если, конечно, тебе пиво не жалко». «Ладно, парни, хорош припираться», — сказал Гален, командир второго отделения, «сейчас урок с Залевским, так что все марш за преисподнюю. А ты, Даффи, вечером выставляешь пиво, раз проспорил». Солдаты в зеленой, мешковатой форме быстро побежали на другой конец лагеря, где располагалась русская баня, называемая ирландцами преисподней. За ней, на вытоптанной сапогами площадке кругом стояли скамьи, и несколько грубо сколоченных столов. Посередине круга располагался большой плоский валун, служивший этаким столом для презентаций. Возле, на табурете сидел сутулый, короткостриженный молодой человек, поблескивавший стеклышками очков. Звали его Павел Семенович Залевский. В прошлом химик-недоучка и революционер. Получив 10 лет каторги за участие в подпольной революционной организации, Павел быстро согласился на переложение КНБ послужить родине и сменил недружелюбный Сахалин на благодатную Калифорнию, став инструктором по подрывному делу в тренировочном лагере для ирландских революционеров. Уроженцы Изумрудного острова оказались ребятами простыми и дружелюбными. Некоторые из них имели боевой опыт, служа в дивизии Святого Патрика, покрывшей себя славой во время недавней американо-мексиканской войны. Народец в лагере собрался разношерстный. Тут были эмигранты-батраки с восточного побережья, мелкие торговцы, студенты и бывшие солдаты. Имелись несколько ребят с криминальным прошлым, но их всех объединяла ненависть к англичанам и желание с ними поквитаться. У большинства эта причина была личного характера, но имелись и идеологические борцы, наподобие бывших соратников Залевского. Бывший революционер быстро освоился в этой кипучей атмосфере, подучил английский язык и сдружился со своими подопечными. Англичан он не любил не меньше потомков Святого Патрика, как архикапиталистов и угнетателей свободных народов, а потому новому делу отдался со страстью и увлечением. За последние полгода он обучил будущих диверсантов приготовлению нитроглицерина и аккуратному производству из него взрывного студеня, изготовлению гранат в кустарных условиях и даже установке новомодных гальванических мин, работавших от батареи. Особое внимание талантливый студент-недоучка уделял способам подрыва мостов, рельс и подвижного состава. Среди его паствы оказалось несколько способных ребят, из которых теперь готовили профессиональных подрывников. Лагерь располагался у восточной окраины Калифорнийской долины и издали походил на обычную ферму, скрытую посреди высоких, в человеческий рост, полей кукурузы. Еще несколько таких лагерей находились неподалеку. Места тут были отдаленные, дикие. Лишь несколько казачьих станиц на востоке, а дальше горы и пустыня, населенные кое-где индейцами и старателями. Ближайший городок, по труднопроизносимым названием Барановск, где можно было промочить горло выпивкой, находился в 150 милях, поэтому пиво закупали в казачьей станице Климовка, вернее пиво, как и все прочие припасы им завозили из казачьих станиц неподалеку. Лишь изредка, небольшими группами они выезжали в Барановск развлечься. Поздоровавшись с подопечными, бывший революционер сказал: «Сегодня я покажу вам, как из подручных материалов можно собрать мину целенаправленного действия и скрытно ее установить в склоне холма, у дороги или на улице. Здесь надобно следовать нескольким простым, но обязательным правилам. Но начнем с конструкции самого устройства. Для этого подойдет консервная банка или отрезок трубы. Лучше набить такую мину картечью, но можно и обрезками железа и гвоздями». Некрасивое лицо студента-очкарика преобразилось, оно стало одухотворенным, а глаза его, за стеклами очков лихорадочно поблескивали. Он занимался любимым делом среди благодарной аудитории. Через месяц половина лагеря опустела. Будущие диверсанты, приобретя необходимый опыт, направлялись обратно домой, чтобы на деле опробовать свои навыки. Отделение Галена было среди тех, кто направлялся в Александровск, чтобы оттуда тайком отбыть на родину. До столицы Калифорнии добирались небольшими группами, налегке, в пропыленном, громыхающем дилижансе, который доставлял окрестных битраков, старателей и латочников в Рязанов и далее в саму столицу. Ирландцы в своих холщавых штанах и рубахах ничем не выделялись из пестрой толпы, наводнявшей город. Праздно бродили они по оживленным улицам, надолго заседая в многочисленных припортовых барах, блаженно наслаждаясь свободой после года затворничества в лагере. Дождавшись парохода на Санта-Крус, они без приключений добрались по побережье Мексики, откуда поездом пересекли перешеек Тиуантипик до Пуэрто-Мексико. Там их уже дожидалась небольшая, быстроходная шхуна и погруженные на нее ящики с оружием. Отсюда шхуне предстояло тайно доставить люди и груз на Изумрудный остров, так как корабли с возвращенцами из Мексики англичане останавливали и поворачивали обратно. Возвращение домой закаленных в боях ветеранов, научившихся убивать и ненавидящих островитян, очень обеспокоило Лондон. И потому для остраски несколько кораблей были задержаны в порту и всех возвращенцев силой рекрутировали во флот или отправили в Индию. После чего поток желающих вернуться иссяк. Оттого возвращенцев и оружие доставляли тайком, обходя английские патрули. Через 3 недели корабль оказался вблизи Изумрудного острова. Во время перехода океан отчаянно штормило. Мачты и снасти скрипели от натуги, когда утлое суденышко нещадно кидало с волны на волну. Ирландцы в тесной каморке на юте молились о том, чтобы это мучение когда-то закончилось. Когда настали сумерки, корабль медленно приблизился к берегу, дабы не напороться в темноте на скалы, едва различимые при тусклом свете луны. Капитан шхуны бросил якорь в полмиле от берега. На воду спустили шлюпку, и будущие повстанцы в несколько заходов очутились на берегу. Сосчитав свои подопечных и убедившись, что все на месте, Гален приказал двоим остаться стеречь ящики с оружием, а с остальными быстрым шагом пошел по тропе, ведущей на вершину невысокого холма. Когда они поднялись на вершину, из густых зарослей мелькнул и погаснул фонарь. Но через несколько мгновений свет приблизился, и они увидели невысокий, коренастый силуэт, смутно освещаемый фонарем. Лишь бородатое, красное лицо, освещаемое светом, выделялось из окружавшего мрака. «Сэм!» — воскликнул Джон. «Ты ли это, дружище?» «Джон!» — воскликнул тот. «Вот это встреча!» Он поставил фонарь на землю, схватил молодого человека за плечи, всматриваясь в него, и отпустил. «Возмужал!» — заметил Сэм. «Когда мы с тобой расстались в Веракрусе, совсем еще сосунком был, а теперь, гляди-ка, как вымахал! Так ведь не в трактирах пиво в брюхо заливал, как некоторые!» Засмеялся молодой ирландец. Эван, какое брюхо ты себе нажил? Хватит зубоскалить, оборвал его боевой товарищ. Лучше скажи, кто у вас главный? Главный, ответил Гален, выступая вперед и пожимая Сэму руку. Ребят по дороге сильно штормом помотало, так что хорошо бы нам где-нибудь переночевать. Конечно, ответил тот. Тут неподалеку рыбацкая деревня. Здешние рыбаки нам сочувствуют. Там и переночуете. Замечательно, там внизу ящики с оружием и 3 бочки с порохом. Надобно все это запрятать, пока не удастся переправить их дальше. Сделаем. У меня неподалеку телега, на нее все и загрузим. Помощь нужна? Нет, подгони телегу, а мы пока поднимем все наверх. Так и сделали. Диверсанты, споро сбежав по тропе и, пыхтя, подняли наверх оружие и порох и осторожно погрузили все на телегу, прикрыв быши там ветошью. Луна едва освещала узкую тропинку, тянувшуюся поверх береговых утесов и небольшой отряд, двигавшийся вслед за телегой. В скорости тропа пошла вниз, и через сотню ярдов они вышли к окраине деревни. Свежий ночной ветерок разносил вокруг запах соли, вяло теребя сохнувшие на жердях снасти. Подойдя к большому, приземистому дому на окраине селения, Сэм дважды постучал в дверь. Через мгновение скипнули плохо смазанные петли, и на пороге появился хозяин дома, угрюмых, бородатый мужик, тезка Джона. Пригласив всех войти, он приказал старшему сыну завести лошадь в сарай и насыпать ей сено. Обстановка внутри была бедная, но опрятная. Посреди главной комнаты, служившей гостиной, столовой и кухней, стоял длинный, грубо сколоченный деревянный стол с потемневшей от времени столешницей, а вдоль него тянулись скамьи. Над столом чадила керосиновая лампа, тускло освещая посеревшие от времени и соли стены, небольшой камин в углу и старое, пляшевое кресло возле него. Созле камина, служившего и очагом, суетилась жена хозяина, по имени Хетер, сухая от времени и невзгод женщина с суровым, когда-то миловидным лицом. Поздоровавшись и познакомившись с хозяином, весь отряд уселся вдоль стола, и Хетер подала нехитрую снеть, хлеб, картофель и селедку. Все это запивали неплохим, пенистым элем и небольшого бочонка. Гален отрядил 4 спрятать оружие в потайном погребе в сарае, а потом скомандовал отбой. Предстоял суматошный день, и людям после невзгод перехода требовался отдых. На следующий день, попрощавшись с хозяевами дома и с Сэмом, отделение Галена разделилось. Люди возвращались домой, чтобы до поры до времени затаиться. Кто пошел в Корк, кто в Лимерик, а некоторые и далее, в Дублин. А в тренировочный лагерь у подножья заснеженных гор прибыли новые добровольцы. Глава 29. Генрих Штосель вылез из повозки у элегантного двухэтажного особняка с белыми колоннами и широкой верандой. Перед домом раскинулась широкая, зеленая лужайка, по центру которой стройным рядом протянулась кипарисовая аллея. Черный слуга у входа принял у него цилиндр и трость и сказал бесстрастным голосом, с уловимым южным акцентом: «Вас ждут, сэр». И действительно, пройдя небольшую залу, гость вошел в широкую, светлую гостиную, окнами выходившую в сад. Хозяин дома, сенатор Клей, высокий, сухощавый мужчина, с роскошной шевелюрой и немного суровым, пристальным взглядом протянув руку, спросил: «Господин Штосель, чем обязан вашему визиту?» Поздоровавшись, тот ответил: «Представляю швейцарский торговый дом Байер и Ко. Мне выпала честь служить его полномочным представителем в вашей стране. У меня есть деловое предложение, которое, смею предположить, вас заинтересует». Заинтригованный сенатор сделал приглашающий жест. «В таком случае, давайте пройдем в мой кабинет, он более подходит для такого рода бесед». Гость кивнул, выражая согласие, и мужчины прошли в небольшой, отделанный деревянными панелями кабинет. Генрих Штосель уже год служил представителем Байерика в США. В отличие от большинства предпринимателей из Европы, он не осел в одном из быстрорастущих индустриальных центров на севере страны, таких как Нью-Йорк, Бостон или Питтсбург, а направился на юг, в сонную и респектабельную Атланту, откуда и вел свои дела. Южные штаты гораздо меньше привлекали заокеанских инвесторов. Что поделаешь, не хватало у них деловой хватки янки, да и дешевая рабочая сила из иммигрантов прибывала в основном на индустриальный север, где имелось гораздо больше возможностей для трудоустройства. С другой стороны, господин Байер, совладелец и отец-основатель компании, справедливо рассудив, что лучшие куски на севере уже проглотили другие, а на юге все еще не паханное поле для делового человека, направил своего представителя именно на юг. Байерыка была основана в 1832 году в Берне и поначалу занималась продажей текстильных станков в Швейцарии, Баварии и Австрийской империи. Но за 20 лет непрерывного роста она превратилась в серьезный конгломерат, торгующий станками, высококачественной сталью, телеграфным и железнодорожным оборудованием. Настоящий успех пришел после того, как господин Байер первым в Европе начал продажу телеграфных аппаратов российской электротехнической компании, став практически монополистом в Италии, Швейцарии и Баварии. Так сложилось, что через эту швейцарскую фирму и в дальнейшем продолжали идти товары из далекой Российской империи, такие как паровозы, рельсы, сталь и керосин. Хотя, конечно, компания торговала всем, что может принести прибыль, к началу 50-х годов присоединив к своим активам часовое и оптическое производство. Это была официальная история компании, которую все ее многочисленные служащие знали наизусть. Но имелась и неофициальная, неизвестная никому, но оттого не менее реальная история. Господин Фридрих Байер прибыл в Россию еще в 1828 году в надежде открыть собственный механический завод и разбогатеть. Он насел в Риге, и рьяно принялся за дело. Но, увы, у него не получилось, и через 3 года он разорился. Причем настолько, что не хватало даже денег на возвращение на родину. Из этого отчаянного положения швейцарцу удалось выбраться благодаря своему приятелю Виктору Штерну, который, как позже оказалось, работал на русскую разведку. Русские сделали предложение, от которого Фридрих не мог отказаться, а именно, открыть торговый дом в Берне и продавать российские товары через Швейцарию. Они вложили в это дело большие деньги, 200 тысяч рублей, но потребовали, чтобы все акции будущего торгового дома Байерыка принадлежали фирме Залесов и сыновья, которая базировалась в Петербурге и по факту принадлежала русскому правительству. Оказавшись в безвыходной ситуации, Байер согласился и никогда об этом не жалел. Вернувшись в милый сердцу Бернон, с помощью русских денег, открыл компанию, и дела его быстро пошли на лад. Щедрое финансирование на первых порах и эксклюзивные права на продажу технических новинок, таких как телеграф, мощные паровые двигатели, паровозы, швейные машинки в Швейцарии и Италии привели к сказочному росту его детища. Тем более, что работа оказалась непыльная. На деле всеми операциями руководил совет директоров из 5 человек, трое из которых были асбзейскими немцами. Из них один даже настоящий барон. Сам же господин Байер стал скорее фасадом нового торгового дома, присутствуя на светских раутах и благотворительных вечерах. Повышение благосостояния благотворно сказалось на уроженце Берна. Он раздобрел, приобрел солидный, немного снисходительный вид и начал коллекционировать дорогие вина. Создание Байерыка позволило русским промышленникам обойти кое-какие ограничения легального характера, а также сократить некоторые торговые пошлины, налагаемые германскими государствами и Австрийской империей на русские товары. Вдобавок, приобретение часовых и оптических предприятий сделало возможным доступ к закрытым доселе, передовым швейцарским технологиям. Неудивительно, что имея источником финансирования деньги русского правительства, компания являлась ширмой для действий русской разведки и промышленного шпионажа в Европе. Она же использовалась как проводник торговых интересов империи на американском континенте. Имея нейтральный статус и превосходную деловую репутацию, Швейцария пользовалась доверием негоциантов со всего мира, что было разведчикам на руку. В кабинете сенатор на правах хозяина разлил в стаканы немного виски и, протянув один из них гостю, пригласил того сесть. Когда Штосель уселся, сенатор спросил, глядя на собеседника внимательным, цепким взглядом: «Итак, господин Штосель, я вас слушаю. Что привело вас в Алабаму? Как я уже упоминал, я представляю швейцарский торговый дом Байерека, и мы заинтересованы во взаимовыгодных вложениях в вашей стране. Наша компания занимается производством и продажей станков, телеграфных аппаратов, рельс и паровозов. Не секрет, что большинство предпринимателей из Сити и Парижа предпочитают вкладывать свои деньги на севере, но мы считаем иначе. Юг имеет огромный деловой потенциал, а вы, южане, слывете людьми слова. Недавно, возле городка Элитон нашли месторождение угля и железа. Мы готовы вложить наши средства и опыт, чтобы построить на этом месте металлургический комбинат для производства чугуна, а также проката рельс. В будущем возможно добавить паровозостроительный завод, но это при условии, что комбинат даст прибыль. Рад, что ваша компания считает наш штат перспективным местом для инвестиций. Но хотелось бы знать ваши условия и сколько средств вы намерены вложить в этот проект. Наши условия довольно просты и взаимовыгодны. Штат Алабама продает нам земли, где находится месторождение угля и железа по льготным ценам, скажем, 10 центов за акр. А мы со своей стороны строим корпуса заводов и поставляем необходимое оборудование для производства 50 тысяч тонн чугуна и стали, то есть более 100 миллионов фунтов металла. При упоминании столь большого объема производства брови сенатора поползли вверх, и он не смог сдержать изумления. 100 миллионов фунтов – цифра действительно значительная, но 10 центов за акр – это чересчур мало. Вдобавок, как я понимаю, вы претендуете на монопольное право на эти месторождения. Не думаю, что губернатор Винстон на это согласится. Господин Клей, согласитесь, что мы сильно рискуем, вкладывая столь значительные средства в создание чугунолитейного производства. Ведь в районе Элитона нет железных дорог и больших городов, откуда мы смогли бы нанять рабочих. Все это придется создавать с нуля, что как минимум удвоит требуемые инвестиции. Поэтому мне кажется справедливым наше требование на монопольное владение этими месторождениями. Вдобавок не забывайте об огромной пользе штату и любому, лично причастному к этому проекту лицу. Немец сделал небольшую паузу, дабы смысл его слов дошел до сенатора и продолжил: «Если у нас все получится, мы сможем обеспечить рельсами весь юг, и вам не нужно будет закупать их на севере. А ведь помимо рельс мы хотим производить листвое и кровельное железо для строительства. Будущий комбинат даст работу тысячам людей, а налоги от него значительно повысит ваш бюджет. Не буду скрывать, господин Штосель, что вы удивили меня своим предложением. Но хотелось бы понять, каким образом я могу вам помочь. Вы не последний человек в Алабаме и обладаете значительным влиянием на губернатора Винстона. Вдобавок у вас много друзей в Сенате. Вы бы нам очень помогли, организовав встречу с губернатором и сенаторами, которых вы сочтете необходимыми в этот предприятии. Мы со своей стороны хотим создать фонд размером в 50 тысяч долларов для развития Монтгомери и включить в его совет директоров вас и еще четверых достойных людей, которым дорого благосостояние столцы. После того, как наш проект начнет приносить прибыль, мы и далее намерены вкладывать средства в этот фонд». Глаза Клея заинтересованно блеснули при упоминании о возможных барышах. Почему бы не помочь этим немцам, если их предприятие сулит немалую выгоду его штату? А если учесть еще и личную пользу, то тем более. А потому он ответил: «Что ж, я нахожу ваши предложения очень интересным и лично позабочусь о том, чтобы губернатор с вами встретился. Думаю, он тоже заинтересуется. В случае его согласия, мы сможем более детально обсудить ваше дело. Рад, что нашел в вашем лице человека, заботящимся о благосостоянии своего штата. Надеюсь, что и впредь наше сотрудничество будет столь же благожелательным и взаимовыгодным. А пока, разрешите откланяться». Я остановился в отеле «Бельмонт», где вы сможете меня найти. Торговец пожал хозяину кабинета руку и с легким поклоном покинул кабинет. Сам же хозяин кабинета плеснул себе в стакан еще немного виски и позвал слугу. «Сэм, вели запрячь пролетку». Через полгода губернатор Винстон в присутствии многих конгрессменов и сенаторов заложил краеугольный камень будущего комбината «Байерико». Подле завода наметили территорию будущего города, который амбициозно решили назвать «Бирмингем», в честь индустриального собрата из Англии. Уже в 1857 году завод начал давать продукцию, одним из первых в США применив конвертеры бессемера. Как и обещал Генрих Штосель, запуск металлургического комбината стал взаимовыгодным. К началу гражданской войны Бирмингем вырос до 30 тысяч жителей, а производимые стали рельсы стали значительным вкладом в обороноспособность юга, не имеющего собственной, значительной индустрии. С другой стороны, новое предприятие уже через 3 года стало приносить прибыли, заработав миллионы долларов на госзаказах во время гражданской войны. Большая часть из этих денег ушла в Европу, а оттуда и дальше в далекую Россию. Но часть золотого дождя владельцы вложили в расширение бизнеса, проложив железную дорогу до Техаса, откуда она соединилась с Мексикой, через ветку, проложенную русскими до Санта-Фе. Глава 30. На пристани у стенки Балтийского завода столпилось множество народу. Моряки стояли шпалерами вдоль широкого бетонного парапета, ожидая прибытия императора. Позади синей шеренги, на небольшом возвышении расположились гости и духовой оркестр. День выдался, как на заказ, безоблачные и зрители, в основном военные, тихо беседовали в предвкушении редкого зрелища. Ведь за последние 30 лет боевых кораблей практически не строили, занимаясь переделкой существующих судов в винтовые пароходы. Огромный завод с 5 современными элингами все эти годы занимался строительством транспортов и небольших фрегатов с паровой установкой. Балтийский флот, и до того испытывающий проблемы, продолжал гнить и разваливаться. К началу 50-х годов в его составе не сохранилось ни одного линейного корабля, и весь флот состоял из 8 фрегатов и 20 более мелких судов, скатившись до уровня Дании и Швеции. Правда, в отличие от предшественников, тихо гниющих в порту, эти фрегаты плавали, а их команды приобретали необходимый опыт кругосветных путешествий. После покупки Калифорнии и быстрого роста этой отдаленной провинции, кругосветные вояжи стали привычными, и редко какой моряк хотя бы раз не побывал в Александровске и Новоархангельске. А некоторые успели посетить оба Александровска, один в Калифорнии, а другой у устья Амура. Все изменилось, когда морским министром стал Николай Карлович Крабби. Молодой 38-летний моряк и дипломат, он являлся ярым поборником броненосного флота и энергично начал воплощать свои идеи в жизнь. Его назначение на должность морского министра в 1852 году совпало с началом перевооружения армии и флота. Соответственно, увеличилось финансирование морского министерства. Как оказалось, несмотря на плачевное состояние флота, Крабби не пришлось начинать свои реформы с нуля, ибо к этому времени в Петербурге, Риге, Николаеве и Севастополе уже построили мощную производственную инфраструктуру, где отрабатывали новейшие виды паровых двигателей, силовых установок и стальных сплавов. Помимо этого, недавно прошедшие испытания стальные, казнозарядные орудия давали очень впечатляющие результаты в плане меткости и дальности стрельбы. Да и такие новинки, как гальванические мины, господ Якоби Ивансовича, да первая подводная лодка генерала Шильдера непрестанно совершенствовались и стали привычными. Заслуга Николая Карповича состояла, прежде всего, в том, что все эти достижения он систематизировал и развил, создав основу будущего флота. Благодаря увеличенному финансированию уже в первый год была принята новая кораблестроительная программа, призванная поставить под флаг небольшой, но достаточно сильный флот, способный как охранять свои берега, так и угрожать коммуникациям противника. Помимо существующих мощностей во Владивостоке и Александровске заканчивали модернизацию сухих доков для ремонта кораблей и возведение эллингов для самостоятельной постройки судов водоизмещением до 5000 тонн. В Новоархангельске, Пуэрто-Мексико и Веракрусе построили огромные угольные станции для своих и иностранных судов. За короткий срок на Путиловском заводе наладили выпуск казнозарядных, нарезных 250-миллиметровых орудий, ставших стандартом отечественного кораблестроения и прибрежной артиллерии. Скорострельность один выстрел в минуту делала его воистину грозой современных кораблей. Мексиканский президент Хосе де Урреа, в благодарность за помощь оружием в американо-мексиканской войне, согласился на постоянное базирование русской эскадры в Верекрусе. Договор был заключен на 50 лет, учитывая, что сама Мексика флота не имела, присутствие дружественной эскадры способствовало спокойствию в этих водах, а потому соглашение оказалось обоюдовыгодным. Постройка новых фортов и оборудование военного порта недавно закончились и ожидали прибытия этой самой эскадры. Учитывая предстоящие задачи, на Балтийском заводе запустили 4 бронированных фрегата по 8000 тонн каждый, первый из которых, названный в честь столицы, Москва, сейчас спускали на воду. Его постройка завершилась в рекордные 12 месяцев, и теперь новое детище Крабби должно было пройти испытания, прежде чем направиться в Веракрус, дабы стать основой будущей русской флотилии в этих водах. Через 3 месяца ожидался спуск его близнеца, фрегата «Петербург», и еще 2 фрегата из этой серии «Киев» и «Владивосток» лишь недавно заложили на верфи. Справедливо полагая, что в случае войны Балтийский флот окажется запертым в Финском заливе, Николай Карпович, с подачи императора, предложил усилить его минными и артиллерийскими позициями, а более мощные и мореходные броненосцы строить для дальних морей, ибо в случае конфронтации с Британией или США они станут основой морских сил на Тихом океане. В качестве легких сил флота министр планировал использовать 5000-тонные фрегаты с развитой парусностью, предвестников будущих виндджаммеров. При отсутствии бронирования они вооружались дюжиной 130-миллиметровых казнозарядных орудий и являлись простой и дешевой альтернативой для действия на коммуникациях противника. 3 таких фрегата уже были заложены, и еще 3 предстояло заложить через год. Потому больше всех среди присутствующих волновался сам Крабби. Он придирчиво оглядел строй, еще раз посмотрел по сторонам, дабы убедиться, что все в порядке, и, посмотрев на часы, сказал, обращаясь к вице-адмиралу Нахимову: «Его Величество должны подъехать через 5 минут». Фраза эта предназначалась скорее самому морскому министру, переживавшему за свое детище, которое колоссом возвышалось над, казавшимся миниатюрными по сравнению с ним людьми. «Не волнуйтесь вы так, Николай Карпович, все в полнейшей готовности. Мои ребята гордятся тем, что будут служить на этаком красавце». Крабби протер платком красноватое, немного пухлое лицо и сказал: «Правда, красавец получился. Вот уж англичане позавидуют. Их посланник напрашивался посмотреть корабль изнутри, но я сказал, что судно это военное, а потому не положено. Я бы его и на сегодняшний спуск не пустил, но, увы, дипломатия, будь она неладна. Уж больно капитан Картер настырный, неприятный такой субъект. Ну да бог с ним, с Картером, а вы уж построже с караулами. Тут и англичане, и французы, и даже итальянцы больно любопытными стали. Нас, как вам известно, доступ строго по пропускам. А матросы уже 2 недели находятся на казарменном положении. Корабль новый, вот они пока теорию разучивают. А с завтрашнего дня мы уходим в море на тестовые испытания, заодно подальше от любопытных глаз. И действительно, фрегат получился необычным. Все в нем противоречило устоявшимся до сих пор канонам. Отсутствие пушечных портов, бронированные борта, более узкие, по сравнению с линейными кораблями обводы. Американцы по донесениям разведки тоже заложили подобного монстра, но тот строился целиком из дерева, а его орудия были менее мощными и скорострельными, чем на Москве. Получившийся в итоге корабль выглядел величественно, хотя и немного просто, по сравнению с двухпалубными судами предыдущих дед. Доминирующим цветом корабля оказался серо-голубой. Никакой резьбы или иных украшений на нем не наблюдалось. Даже паруса, для снижения заметности, сшили из сероватой парусины. Это был корабль для боя. Сердце фрегата составляла двухцилиндровая паровая машина мощностью в 6000 лошадиных сил, которая позволяла ему развивать фантастическую скорость в 17 узлов. Запаса угля хватало на 10 дней непрерывного хода, поэтому при попутном ветре использовались паруса, а грибной винт убирался в корпус корабля. В отличие от обычных линейных кораблей, на Москве установили всего 8 250-мм орудий, размещенных в бронированных казематах. Зато по скорострельности один выстрел в минуту и по дальности стрельбы в 6 км они не имели себе равных. Разговор двух моряков был прерван стуком копыт, возвещавшим о прибытии императорской четы с наследником. Матросы взяли на караул, а Крабби с Нахимовым заняли места в конце шеренги. Когда карета остановилась в нескольких шагах от строя моряков, оркестр грянул марш, под звуки которого императорская семья прошла вдоль стройных шпалеров будущей команды фрегата и остановилась рядом с Нахимовым и Крабби. Вице-адмирал, откозыряв, отрапортовал о готовности, а император поблагодарил его и всех моряков за службу. Далее батюшка, неизменный атрибут подобных действий, благословил новое судно и его команду, после чего Николай Карпович торжественно вручил государю бутылку шампанского, дабы разбить ее о железный борт судна. Иностранные атташе с любопытством вытягивали шеи, стараясь не пропустить такого зрелища.